Зарубежные СМИ на днях передавали вести о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. ТАСС, непальский интернетовский журнал «Непаль Тудей», китайский сайт «Хуан Чуан», сайты общества чешско-корейской дружбы «Пектусен», Национального комитета демократического конника по изучению идей Чуче, Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, передали, что Ким Чен Ын посетил Мангиндейское революционное училище в день лесонасаждения и вместе с его воспитанниками посадил деревья. Сайты Британского общества по изучению политики Суньгунь и общества чешко-корейской дружбы Пектусан еще передали, что Ким Чен Ын инспектировал командование 966-го крупного соединения Корейской народной армии. Они выставили фотографии Ким Чен Ына.